сбежавшей из мюзик-холла, которая клялась, что философ Бергсон поручил ей завоевать Полинезию, а пока почему-то хлестала меня по щекам украденными со стойки ломтиками ростбифа. Я красил чернилами зебру, давал дружеские советы художнику, а избитый мулаткой плакал, отчего она такая злая. Отчего мой дворец не застрахован? Отчего был потоп? Отчего я один, покинутый учителем, должен страдать здесь? Да полно! Подлинно я ли это? И я щупал под рубашкой потную волосатую грудь, а, убедившись, что это именно я, Илья Эренбург, Илюша, поэт Эрайнбург, еще горше роптал и томился. В один из своих кратких наездов в Париж учитель нашел меня под скамейкой в ротонде, чудесные зернышки отобрал, накормил яичницей и повел к нашим друзьям. Уехав в тот же день в Англию, он дал нам наставление не разлучаться и, буди, если мы обязательно захотим сходить с ума, проделывать это совместно. Я увидел, что с моими друзьями также происходит нечто неладное, правда, без гашиша и зебры. Все были явно смущены и подавлены отсутствием учителя. Мсье Деле жаловался на то, что универсальный некрополь чахнет. Мистер Куль скучал. Шмидт не мог работать вследствие дезорганизующего характера парижской весны. Об остальных и говорить нечего. Я предложил, ввиду общего томления и отсутствия учителя, заняться делами неподобными, так как сердце мое чует, что нельзя пропускать оказий этой неповторимой весны. Мсье Деле начал говорить что-то об умеренности и о своем возрасте, но не очень энергично, ибо любил смотреть, как развлекаются другие, и даже несмотря на скупость, иногда оплачивал ужин своего конторщика Лебена за право оставаться все время в отдельном кабинете ресторана. Итак, мистер Куль оторвал еще один листок из своей книжки, вспомнив при этом жест притворившего воду в вино, и мы начали кутить. Постепенно к нам прирастали различные посторонние люди. С иными из них мы проводили целые недели, не зная ни их имени, ни даже национальности. Но двоих я хорошо запомнил. Первого, польского поэта Азаревского, приволок к нам Эрколе, непосредственно из комиссариата, где оба провели ночь. Итальянец за то, что, испытывая сильную жару, полез купаться в один из фонтанов Тюльери. Поэт же, по требованию некой старой добродетельной консьержки, к которой он, выпив предварительно бутылку Мадеры, пристал, требуя, чтобы она немедленно превратилась в вакханку и вместе с ним кричала бы в подъезде «Эвоэ!». Азаревский был весьма горд, носил черные кудри до плеч. Идя из кабака в кабак, земли почти не касался из пренебрежения к ней, то есть, несмотря на свои 40 лет, подпрыгивал на цыпочках и вообще все грубое, материальное презирал. Производил он себя то от испанских грандов, то непосредственно от Азириса, изъяснялся напыщенно, требовал, чтобы все ему поклонялись, почему и оскорблялся на счета в ресторанах. Поэт пьет влагу златопенную, дарит за это песни звонкострунные и при всех неподходящих обстоятельствах писал стихи. Кроме того, говоря языком грубым и материальным, был он большой руки бабником и не мог пропустить ни единой юбки, пренебрегая даже возрастом ее обладательницы, без того, чтобы не испробовать счастье. Везло ему главным образом с очень наивными девушками-польками, приезжавшими учиться в Сорбонну, знавшими наизусть его стихи о любви небоподобной и считавшими за особенную милость провидения быть отмеченными этим чернокудрым гением. За свою небоподобную любовь Азаревский был уже неоднократно бит, как-то раз даже до потери сознания, мокрыми калошами, но в уныние не впадал. Он очень развлекал нас, ибо храбро подсаживался к старым американкам, к девочкам, играющим в Люксембургском саду, к певичкам, занятым уже другими кавалерами, повторяя всем примерно одно и то же, то есть «Огонь», «Бог», «Азирис», «Приходите сегодня вечером». Как-то, когда мы заканчивали трехдневную попойку в Версале, он увидал аппетитную молочницу и, вернувшись в Париж, тотчас же послал ей телеграмму: «Вы лотос. Жду. 11 вечера, отель Шеваль-Блан, комната 16, великий трубадур». Второй — обанкротившийся банкир из Венесуэлы, сеньор Мадурос, был давнишним приятелем учителя. Где бы и с кем бы он ни был, на стуле, на коленях, на уличной скамье, немедленно появлялась карточная колода. Играл он в любые игры и на любые суммы. Рассказывали, что настоящая его фамилия — Каапандес. Мадуросом же он стал после того, как в Монте-Карло, сговорившись с крупье и с двумя служащими казино, совершил до начала сеанса маленькую операцию над рулеткой, а именно — отогнул задерживающие перегородки, после чего, выиграв 180 тысяч франков, сбежал не только от полиции, но и от своих компаньонов по работе, а выигранные деньги в течение трех дней благополучно проиграл в Сан-Себастьяно. Был он весьма элегантным брюнетом, но брился нечисто, присыпая черную щетину пудрой, благодаря чему казался голубым. Он считал это особенным шиком. Пока мы пьянствовали, Мадуро сыграл со всеми. С новыми посетителями, с музыкантами, с лакеями, однажды даже с полицейским. И, когда никого кругом не оставалось, резался в дурачки с Айшой на апельсин или на папиросу.